Работники часто заменяют друг друга, и по этому маршруту развозили деньги почти все, а это без малого около 2,5 десятков человек. Среди них нет ни одного Абдулаева. Это Зуробов не забыл уточнить. Значит, тупик. У меня есть предположение, товарищ подполковник. Выкладывай, что там у тебя за предположение? Мне кажется, что преступников навел кто-то с предприятия из этих бухгалтерских. А почему ты так думаешь? Обоснуй. Инкассаторы не причастны к этому, на мой взгляд, потому что у них есть предприятие, куда они доставляют более крупные суммы денег, чем та, которую забрали бандиты. Если бы наводчиком был кто-то из инкассаторов, то, по логике вещей, он навел бы их на более крупную сумму. В тот же день на одно предприятие, расположенное на окраине города, доставляли сумму денег в 2 раза больше той, которую забрали бандиты. На окраине совершить нападение было менее рискованно. Преступники пошли на меньшую сумму и больший риск. Такое возможно, если наводчик был с предприятия, куда и предназначались деньги. Их выбор и явился косвенным подтверждением правильности моей догадки. В этой версии есть резон. Она не лишена логики. Притом это существенно сужает круг поиска наводчика. Пока ты занимался проверкой, мы тоже не сидели сложа руки и имеем кое-какие результаты. Ильяс, не торопясь, рассказал капитану об отце и сыне Махмаджановых вплоть до исчезновения в отпуск Байрама. Исмаилов, внимательно, не задавая вопросов, выслушал начальника, сделав несколько пометок в своем видавшем виды блокноте. «Вот я тебе и ставлю задачу — найти этого Махмаджанова-младшего. Его поиском будут заниматься и люди Гафурова, но у меня есть свой вариант поиска. Постарайся. От этого будет зависеть, поймаем мы его или нет. В ресторане «Восток», где он работал, необходимо прощупать каждого и получить от них хоть какую-то ниточку, ведущую к Байраму. Работая там, он не мог всем нравиться. Наверняка кто-то им был недоволен, а такие люди внимательны к своим симпатиям и будут и могут сообщить такое, на что мы порой и не обращаем внимания. Не упусти из вида тех, кто работал там, но сейчас по каким-то причинам уволился и не работает. К этому поиску в ресторане «Восток» необходимо приступить прямо сегодня. Времени на раскачку у нас попросту нет. А как же быть с наводчиком и его поиском? Естественно, его поиск с тебя не снимается. Я же дал тебе в помощь Зурабова. Он и впредь будет в твоем распоряжении. Можешь послать его в бухгалтерию, но только проинструктируй как следует. Какие есть ко мне вопросы? Если все понятно, то желаю успеха. Как только капитан вышел из кабинета, Ильяс закурил, продолжая обдумывать ситуацию, сложившуюся вокруг Махмаджановых. Нужно было что-то предпринимать и с Мирзой, но Каримов был уверен, что найти что-нибудь криминальное в доме не удастся, а тем более не получится доказать его вину. Судя по рассказу участкового инспектора, он, облапошивая доверчивых людей в чехане, промышляя ростовщичеством, создал себе неплохой имидж. Мнение людей — немаловажный фактор в следственной практике, а применительно к Мирзе оно на его стороне. Все это только затруднит его изобличение. Его мысли прервал стук в дверь, на который Каримов привычно ответил: «Да-да». В кабинет вошел сотрудник, работающий в управлении экспертом, дактилоскопистом. Ильяс пригласил его проходить и присаживаться, прикидывая в уме, что же принес ему эксперт. Он уже хотел его спросить об этом, но тот, словно прочитав его мысли, заговорил. «Товарищ подполковник, а я все-таки нашел хозяина тех отпечатков пальцев, которые не нашли ни в центре, ни у нас в картотеке». «Где же ты нашел их хозяина?» — оживился Каримов, поняв, что речь идет об отпечатках, полученных им от Мошкина в обмен на гильзы. «А вы попробуйте угадать», — заговорчески воскликнул эксперт. Ильяс обрадовался сообщению, но не желал терять времени на догадки. «Я просто теряюсь это сделать без ошибки, так что можешь смело обо всем рассказывать». «Эти отпечатки мне дали вчера для проверки. Их хозяина в чем-то подозревают, и нужно выяснить, не было ли у него раньше разногласий с законом. Вчера я, собственно, не смог заняться этими отпечатками, а вот сегодня с утра сразу же взялся за них. А повезло мне совершенно случайно. С вечера я оставил их на столе, а утром полез в стол за шестикратной лупой, чтобы посмотреть их как следует. Ну, а в этом ящике у меня лежат отпечатки, которые пока не нашли своего хозяина. Меня как будто кто подбил сравнить их между собой. И представьте мое удивление, они же принадлежат одному и тому же человеку. Сходство полнейшее по двум пальцам, тут ошибки быть не может, даже теоретически быть не может». «Да говорите же, чьи они?» — повысив голос, попросил Каримов и достал из пачки сигарету. «Я тоже заинтересовался и узнал. Оказалось... Вчера делали обыск у некоего Махмаджанова Байрама. Ну, и, как обычно, взяли отпечатки пальцев хозяина для проверки». «Так ты хочешь сказать, что это отпечатки пальцев Байрама?» — тихо спросил Каримов и не заметил, как сломалась сигарета, которую он непроизвольно сжал в кулаке. «Да, это отпечатки его пальцев, это однозначно». «А как вы ухитрились взять отпечатки пальцев у Байрама, если его нигде не нашли?» «Ну, это делается очень просто. В доме Байрама очень хороший набор спиртного. Вот отпечатки и сняли с бутылок. Последний вечер перед отъездом он порядком набрался. По словам жены, он к ним не допускал никого, считая, что путевый коктейль может приготовить только он. Я все это узнал от криминалиста, который был во время обыска и снимал эти отпечатки с бутылок». Каримов встал из-за стола и подошел к сотруднику, сидевшему на стуле. «Дай я тебе пожму руку за хорошую новость. Она все ставит на свое место». Он крепко пожал руку эксперту-криминалисту, сумевшему установить владельца отпечатков очень опасного преступника. Каримов понимал, что эта улика будет важным ключевым доказательством вины Махмаджанова Байрама. Домой он попал не очень поздно, как раз к началу программы «Время». Сделав себе пару бутербродов и заварив бокал крепкого чая, он уселся смотреть телевизор. В квартире было одиноко, и его мысли вновь вернулись к жене. Ее бескровное лицо и вздрагивающие ресницы не выходили у него из головы. Без аппетита пережевывая скудный ужин, он хотел, чтобы Маша была здесь. Только теперь он понял, как ему не хватает не только ее внимания, но и ее присутствия. Он даже был согласен отвечать на ее многочисленные и, как ему всегда казалось, не кстати заданные вопросы. Допив чай, он полистал телефонный справочник, пытаясь найти вторую горбольницу Нарылеева. Отыскав номер телефона дежурного врача травматологического отделения, он позвонил, чтобы справиться с состоянием жены. Сестра, взявшая трубку, была по-военному кратко. и немногословно, но те несколько предложений, которые она произнесла, вселили в него надежду на выздоровление жены. По ее словам, жене стало лучше. Сейчас она спит, бедро поставили на растяжку. Поблагодарив медсестру, он пил чай, внушая себе, что все образуется, и Маша вскоре станет на ноги. Допив остывающий чай и посмотрев прогноз погоды, Мошкин выключил телевизор, решив ложиться спать. Лежа в постели, он не мог какое-то время уснуть. Сказывалось нервное напряжение многотрудного дня. Желая хоть как-то расположить себя ко сну, он просматривал свежий еженедельник «Эхо планеты», когда раздался звонок телефона. Телефон сработал так четко, что слышалось дыхание звонившего. «Алло, это Мошкин?» — спросила трубка грубым мужским голосом. «Алло», — произнес Николай Федорович, пытаясь угадать звонившего по голосу. «Да, это я». «Так вот, ты начал очень шустрить в последнее время, а нам это не нравится. Для начала мы стреножили твою жену. Если не поумнее, что с тобой поступим? Еще хуже». «Даю тебе добрый совет. Не суй свой нос. Куда собака хрен не сует. Не пойдет на ум, уберем в два счета. Думай, с тобой не шутят». Раздались короткие гудки. Видимо, ночной собеседник положил трубку. Николай Федорович еще несколько минут не мог прийти в себя, обдумывая только что услышанное. Положив трубку на место, он сел на кровати и закурил. Цинизм, с которым ему анонимный преступник сообщил об увечьях, причиненных его жене, потряс его до глубины души. Во всех фильмах, детективных книгах с какой-то бравадой подчеркивалось, выпячивалось благородство преступников и их порядочность. Лично он готов был воспринять месть преступников за то, что удачно наступил им на хвост, сумел доказать совершенное ими. Но при чем здесь его жена, совершенно далекий от этого человек? Сам факт, что они из мести подняли руку на невинного человека, на женщину, говорил о звериной жестокости потерявших человеческий облик преступников. С этим нельзя церемониться, с ними нужно бороться до конца, даже если придется рисковать самой жизнью. Для чего ему жизнь, если он не сможет защитить свою Машу? Какими глазами он будет смотреть на нее, если хоть на мгновение спасует? «Нет, не на того напали». Получалось даже наоборот. Чем быстрее он раскроет эти преступления, густо замешанные на наркотиках, тем безопаснее будет в городе, тем спокойнее станет ему, его жене, другим честным людям жить и работать в нем. Он еще долго не мог уснуть, много курил, размышляя обо всех обстоятельствах дела. Ночной звонок и покушение на жену показали, что он работает эффективно, что он их крепко зацепил, что этот нажим нужно усилить. Сон пришел неожиданно, отключив в одно мгновение сознание уставшего человека. Утром на работу Николай Федорович добирался, как и в большинстве случаев, общественным транспортом. Весь путь до управления он обдумывал все происшедшее вчера и, понимая, что необходима его поездка в Фергану, не представлял, возможно ли это в создавшейся ситуации.